Впрочем, она не претендовала на комическую карьеру. В том же году снялась в шпионском детективе «Как вас теперь называть?». Меня увлекла судьба девушки, чья жизнь так похожа на легенду. Это умный, сильный человек, всецело подчинивший себя двойной жизни профессиональной разведчицы, — говорила Лариса. Особенно запомнилась смешная, ласковая Ладушка, юная царица из фильма «Сказка о царе Салтане», который Александр Птушко снял в 1966 году. А потом началась долгая многолетняя работа с Озеровым в киноэпопее «Освобождение». Вот эта роль, санинструктор Зоя, очень пришлась по душе отцу Ларисы. Ну, а сама Лариса Ивановна признавалась, что выезжала на натурные съемки со страхом, как на войну. Ведь грохот кругом, танки, а теперь надо ползти через это и тащить на себе людей. В фильме это небольшие кусочки, но сколько дублей сделано для них. Зоя по замыслу обобщенный образ женщины-участницы войны. Но все же главные профессиональные надежды Лариса связывала с театром. После выпускного экзамена Мария Петровна Максакова подарила Голубкиной свой портрет с пожеланием не зарывать в землю свой голос, как бы ни сложилась дальнейшая актерская судьба. И Лариса ей верила. Она выбирала свой будущий театр тоже очень смешно. Нашла в репертуаре ЦТСА любимую музыкальную комедию давным-давно и побежала туда на прослушивание. Ее взяли. Парадокс заключался в том, что пьесу Гладкова тут же сняли с репертуара. В 1963 году ЦТСА, Центральный театр Советской Армии, возглавил Андрей Алексеевич Попов. Даже пришел художник Иосиф Георгиевич Сумбаташвили. Это была очень сильная команда. Театр пользовался успехом у зрителей. Для молодого актера или актрисы, или пробиться на сколько-нибудь заметную роль в ЦТСА считалось гиблым делом. Труппа была безразмерна, как и сам театр. Огромная пятиконечная махина в несколько кварталов. По сцене его спокойно ездили машины, даже танки, скакали лошади. Эта площадка напоминала скорее павильон Мосфильм. Ее же надо было заполнять, и потому в театре особенно славились массовки. Вот это и был удел дебютантов. Однако не для массовок упрямая Лариса шла на сцену. Ее дебютом стала роль веселой служанки Евы в спектакле «Солдат и Ева» Борисовой, поставленном Андреем Поповым в любимом жанре музыкальной комедии. Режиссер видел Ларису в герое к романтическому амплуа, так поначалу и повелось. За Евой последовала Анжелика, пламенная итальянка из спектакля «Ринальдо идет в бой». Но тут тоже был для Ларисы свой манок. Восстание Гарибальди разыгрывали весело. Синтетическая актриса Голубкина, владеющая пластикой и вокалом, прекрасно вписалась в традиционный для театра жанр героической военно-музыкальной комедии. По свидетельству критиков, видевших актрису в этой роли, в ее Анжелике соединились вдохновенный азарт и драматический темперамент, упрямая настойчивость и вольнолюбивое озорство. Эдакий сорванец в юбке, что-то от итальянских девчонок из неореалистических фильмов, что-то от Шуры Азаровой, писал критик Виктор Калиш. Сыграла Лариса Голубкина и другие роли героического плана, юную Аниску в «Нашествии», скромную Елену в «Раскинулось море широко», Лену Огородникову в «Спутниках». Были неожиданные пробы, резко расширившие амплуа Голубкиной, медицинская сестра Моника Штетлер в «Физиках» Гюрнмата. Но все же главной мечтой оставалась лихая Шурочка Азарова, покинувшая подмостки ЦТСА. И специально для Ларисы Попов заново поставил этот спектакль в 1969 году. Но вовсе не так, как Рязанов. Я не хотела, да и не могла играть на сцене ту же Шурочку, какой она явилась в кино, — вспоминала Лариса Ивановна. Мне пришлось там много скакать на лошади, сражаться, проделывать разные трюки. Такая лихость героини мне нравилась, очень нравилась. Спектакль же решен в другой тональности. В нем преобладает героическое звучание, и это потребовало от меня иных акцентов в характере героини, играть свою роль серьезнее, обдуманнее, с большим опытом. Я искала новые краски, чтобы органично войти в постановку. На помощь мне пришли новые зрители. о которых я вспоминаю с чувством глубокой признательности. Я благодарна этому спектаклю, позволившему мне надолго продлить мои встречи с Шурой Азаровой. Вот на эту Шуру и приходили в театр зрители. Много, очень много лет. Это была роль судьба, на всю жизнь роль. Когда Лариса Ивановна повзрослела, от Шурочки осталась только песенка. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Голубкин начинает с нее концерты. Это для того, чтобы помолодеть резко с первых аккордов. И ей это удается. В том же 1969 году такая роль судьба появилась и у Андрея Миронова. Фигаро. А в жизни Ларисы появился мужчина, сценарист Николай Щербинский. Он впервые увидел актрису 27 декабря 1968 года в Доме литераторов. Я запомнил эту дату, потому что в этот день исполнилось 30 лет со дня смерти Мандельштама. Щербинский, известный в те годы прозаик и талантливый поэт, частенько ужинал в писательском ресторане на улице Герцена. Но в тот вечер здесь пела Голубкина. Она уже начала самостоятельно выступать на многих площадках с концертами. Исполняла песни из репертуара Клавдии Шульженко, старинные русские романсы, цыганские. Работала с оркестрами Утесова, Крола, квартетом под управлением Выставкина, со знаменитыми пианистами Ашкенази, Мандрусом, Кауфманом, Коганом. Ее голос и своеобразную актерскую манеру очень высоко ценили профессионалы. Николай, изысканный красавец, эрудит и полиглот, сразу же обратил на себя внимание актрисы. Он очень тонко и бережно ухаживал за ней, посвящал ей лиричные стихи. Очень скоро на светских приемах Голубкина и Щербинский стали появляться вместе. Николай знал о давней дружбе Ларисы с Андреем и с родителями Андрея, знал обо всех смешных юношеских попытках Миронова жениться на Ларисе. Но та история, казалось, оставалась в прошлом. Юношеское увлечение, решил он тогда, и вскоре начался долгий роман. Бриллиант. В 1966 году Миронов сыграл своего первого Дон Жуана в комедии Макса Фриша «Дон Жуан или любовь к геометрии». Вся интеллигенция взахлеб зачитывала журналом иностранной литературы, романами Фриша. Спектакль считался очень модным. Плучик поставил причудливую, парадоксальную версию судьбы Дон Жуана, увлеченного не столько игрою с женщинами, сколько отрешенным от жизни умствованием. Фриш приехал в Москву посмотреть на свое творение. Ему очень понравился Миронов. Писатель подписал программку моему русскому Дон Жуану, которого я никогда не забуду. Сердечное спасибо, Макс Фриш.